Глава 13. «Видишь, у меня тоже есть такая метка. Я смотрю на руку Бэра и не хочу верить тому, что вижу. Все-таки это заразно. Я боюсь даже дотрагиваться до руки Бэра. Хотя терять-то мне нечего, я уже заразилась и заразила его. Но что это значит? Почему у нас одинаковые пятна? Осторожно дотрагиваюсь я до пятна. Что это за болезнь, ты знаешь?» Бэр нежно смотрит на меня, и от его взгляда я опять краснею. «Слишком много вопросов, душа моя», — произносит Бэр, притягивая меня к себе. Он вдыхает запах моих волос и блаженно закрывает глаза. «Твой запах дурманит разум. Я не могу надышаться тобой». «Ответь мне, Бэр, я же волнуюсь!» Он проводит рукой по волосам. Сейчас он меньше всего думает о нашей общей болезни. Нельзя же быть таким легкомысленным. Это серьезно. Болезнь заразна. А я ничего не нашла в своих книгах. С тревогой говорю я. Если ты хоть что-то знаешь, то скажи мне. Я придумаю, как нас вылечить. А если я не хочу, чтобы ты нас вылечила? Если хочу болеть этой болезнью вечно. С улыбкой произносит он. Что за бред он несет? Сознание путается, и он начинает заговариваться. Еще один симптом. Эту загадочную болезнь нужно будет вписать в справочник. Это не болезнь, сладкая моя. Это знак нашей связи. Мы предназначены друг другу, богами. Серьезно произносит он. Определенно это бред. Он не понимает, что говорит. Прикладываю ладонь к колбу. Да, у него температура. Горит весь, в глазах лихорадочный блеск. Пойдем в дом, я тебя уложу и дам отвара. Ласково прошу я. Какого отвара, Валерий? Резко откликается он на мою просьбу раздраженным тоном. От жара ты весь горишь? Я оборотень, а у нас температура тела выше, чем у нормальных людей. Я не болен и прекрасно себя чувствую. Недоверчиво смотрю на него. Проверить его слова не могу. Ничего не знаю об оборотнях. Никогда не сталкивалась. Если честно, то вообще думала, это легенды. Ты сейчас серьезно? Я недоверчиво смотрю на него, не в силах поверить в его слова. Оборотни? Я же тебе сказал еще во время пожара, что я оборотень. Моя вторая ипостась — медведь. Я забыла. Точнее, не придала его словам значения. Передо мной не оборотень, а мужчина. Привлекательный мужчина, к которому меня тянет, с которым я готова была забыть обо всем. Прости, но я не поверила тебе. А сейчас веришь? Спрашивает он, а я мотаю головой, в это невозможно поверить. Ты хочешь доказательств? Напряженно спрашивает он. «Нет, не хочу». Я вырываюсь из его объятий и нервно шагаю к избушке. «Как такое возможно? Как это вообще могло произойти со мной?» Он так и не ответил на вопрос про пятна. Или я просто забыла. Такого потрясения я не испытывала давно. Последний раз в детстве, когда мне сказали, что умерла мама. Мне тогда показалось, что свет померк. И радости больше не будет. Она забрала с собой какую-то часть меня, и до сих пор мне больно вспоминать. Время не вылечило боль потери, а лишь притупило ее. Сейчас я испытываю то же самое. Бэр — оборотень. Если с простым воином отец бы и смирился, то с оборотнем. Я очень сильно сомневаюсь. Ты уже говорил. Что означают эти пятна, если не болезнь? Нервно спрашиваю я. К моим чувствам прибавляется страх. Я один на один с мужчиной, который в любой момент может превратиться в дикого зверя, и как он себя поведет, знают лишь светлые боги. «Не пятна, Валерий», — напряженно говорит он, словно почувствовав мои эмоции. «Это метка истинности. Я говорил тебе об этом». «Расскажи еще раз», — выкрикиваю я, — к такому наставница меня не готовила. Метка истинности, своеобразная печать, союза двух душ. а не просто красивый узор. Она доказательство неразрывной связи между парой и служит гарантией их принадлежности друг к другу. Эта метка не поддается изменению или сокрытию. Она всегда будет проявляться на коже одного или обоих партнеров. «Красивый узор? Да у нас просто пятно! Ты ошибся, Бэр!» «Ошибиться просто невозможно. Все возможно, даже то, что кажется не таким». «Валерия, помимо метки, связь истинных пар может проявляться и другими способами», терпеливо объясняет мне Бэр. «Например, партнеры могут чувствовать эмоциональную и ментальную близость, даже находясь на расстоянии. Они способны ощущать состояние друг друга, предугадывать желания и потребности. У истинных пар зачастую схожие черты характера, интересы и жизненные ценности». «Да нет между нами ничего такого! Как ты не поймешь? Ты придумал себе какую-то истинную связь и пытаешься убедить в этом меня, но я не так легковерна, как ты мог себе вообразить». «Ты говоришь, что тебе не нравится узор метки?» — разочарованно произносит Бэр. «Я не говорю такого. Я просто не вижу узора. У меня просто пятно». «Наша связь только зарождается. Мы едва знаем друг друга». Бэр в несколько шагов преодолевает расстояние, разделяющее нас. После каждого поцелуя метка становится отчетливее. «Разве ты не заметила? А если бы мы поддались искушению и стали близки, то узор проявился бы во всей красе». Бэр притягивает меня к себе так близко, что я чувствую каждый замочек и ремешок на его кафтане. Он наклоняется, и я чувствую его теплое дыхание на своих губах. Губы Бэра касаются моих в нежном, трепетном поцелуе. Сначала осторожно, будто пробуя, а затем все более страстно и требовательно. Время остановилось, и в этот миг для нас не существует ничего, кроме жара их объятий и сладости поцелуя. «Неужели ты ничего не чувствуешь?» — отрывается он от моих губ. «Чувствую, но при чем тут истинность? Ты привлекательный мужчина, сильный, мужественный воин. Меня просто тянет к тебе. Меня никто до тебя не целовал. Признаюсь, я краснее». «Значит, я у тебя первый», — довольно урча, как кот, объевшийся сметаны, произносит Бэр. «А ты сомневался?» — возмущенно спрашиваю я. «Я даже не думал об этом», — признается он. «Нас связала сама судьба, медовая моя, и не имеет значения, первый я у тебя или нет. Для мужчины важно быть первым во всем, особенно у любимой девушки». Я пожимаю плечами. Устала уже от этого разговора, а понятнее не становится. Предназначенные, связаны судьбой. Как такое возможно? У меня в голове не укладывается. Бэр ласково улыбается, сжимая мою ладонь. «Это древняя магия, Валерия. Мы связаны на духовном уровне. И эта метка — доказательство того, что мы созданы друг для друга. Я ощущаю, как сердце бешено рвется из груди. Не знаю, что и думать, но, глядя в его спокойные, уверенные глаза, чувствую, как уходит страх, уступая место сомнению». «Ты действительно веришь в это?» «Да, Валерий, я верю в нас». «Я сейчас говорю не о нас, а о том, что ты называешь эти пятна какой-то особенной меткой». Я заглядываю в его глаза, чтобы рассмотреть там искорки смеха. «Ведь это просто шутка, чтобы я не боялась заразы?» «Это не пятна, моя дорогая недоучка. Это отметка истинности». «Почему это я недоучка?» — обижаюсь я. «Каждая ведунья знает, что если в паре есть хоть один оборотень, то при встрече со своей истинной парой проявляются особые метки». «Я такого нигде не читала. Ни бабушка, ни наставница не рассказывали мне об оборотнях и истинных парах». Получается, что теперь я не могу выйти замуж ни за кого, кроме него? Батюшке это точно не понравится. А нравится ли это мне?